Когда Жанетта в качку пересекала Берингово море, на борт захлестнула огромная волна, которая ударилась в стену каюты Делонга. Окно разбилось, внутрь хлынула вода. «Я дремал в кресле», — написал он, «как вдруг оказался погребенным под водой среди осколков стекла, а все мои вещи поплыли в разные стороны». Достигнув русского залива Лаврентия, Делонг отправил на берег отряд с целью разузнать о Норденшольде. Чукчи, похоже, знали об иностранном корабле, который перезимовал в замерзшей бухте вверх по побережью. Кое-кто даже вспомнил, что в июле видел пароход, идущий вдоль берега на юг. Не теряя времени, Делонг повернул на север, к островам Диомида и Берингову проливу. 27 августа в открытом море возле пролива Жанетта и ее угольный тендер Фрэнсис Хайт приготовились разойтись в разные стороны. Делонг взял последние запасы угля и передал на другое судно корреспонденцию, включая его последнее письмо домой Эмми. Он также решил отослать обратно в Сан-Франциско бестолкового юнгу Асинга. От него не было никакого толку. «Я уволил китайского парнишку», — написал Делонг. Философски приняв неизбежное, он взошел на борт шхуны с той же глупой детской улыбкой, которая не сходила с его лица во время нашего плавания. Затем Жанетта взяла курс на север, а шхуна Фрэнсис Хайт повернула на юг. В связке писем, которые были переданы на Фрэнсис Хайт, оказался и написанный Коллинзом для Геральт репортаж, завершавшийся словами: «Чувствуя поддержку всего, что осталось на родине, мы отправляемся на север, надеясь на Божью милость и удачу. Прощайте». Делонг направился прямо к мысу Восточный, который теперь называется мысом Дежнёва и представляет собой самую восточную точку Евразии. Там, используя погонщика Алексея в качестве переводчика, он узнал от живущей в деревне старухи, что корабль путешественников действительно останавливался на зимовку на Калючинской губе выше по побережью. После пересечения полярного круга Жанетта пристала к берегу у мыса Сердце Камень. Там местные жители несколько часов вели моряков Делонга по поросшим мхом тундре к укромному месту, где, по их уверениям, без проблем перезимовала иностранная экспедиция. Там разведчики Делонга обнаружили навесы, несколько консервных банок с маркировкой «Стокгольм» и клочки бумаги с надписями на шведском. Кроме того, как выразился Данненхауэр, они нашли весьма примечательные снимки профессиональных красавиц Стокгольма. Чукчи показали морякам подаренные им пуговицы с гравировкой, которые оказались шведскими, датскими и русскими. Прибегнув к жестам и пантомиме, чукчи объяснили, что иностранный пароход ушел на восток, как только растаял лед. По мнению Делонга, этих свидетельств было вполне достаточно, чтобы объявить о раскрытии тайны и снять с себя обязанности детектива. «Полагаю, мы все обрадовались наконец узнать», — написал он, «что Норденшольд в безопасности, и мы можем отправиться к земле Врангеля. Ликуя, мы решили продолжить свой путь». Итак, теперь ничто не мешало Делонгу взять курс на север. 31 августа он вывел Жанетту из Калючинской губы и повел туда, где предполагалось обнаружить землю Врангеля. Ему нужно было нагнать потерянное время и не упустить последние летние дни, чтобы продвинуться как можно севернее. «Наконец-то», — заметил Данненхауэр, — «мы почувствовали, что начался наш арктический вояж». Первые два дня они шли под парусом по свободным ото льда морям, но затем стали встречать все более крупные осколки дрейфующих льдов. Было ясно и холодно. Температура колебалась в районе -6 градусов Цельсия. Налетевший на судно шквал покрыл всю оснастку гладкой белой пленкой, став предвестником грядущей непогоды. «Все вокруг покрылось снежной пеленой», — написал Делонг. «Было очень красиво». Снег его не тревожил, зато тревожил лед. «Вокруг нас наблюдается постепенное схождение крупных льдин», — заметил он. «Похоже, нас окружает паковый лед равномерной толщины, около 7 футов. Неожиданно ранили достав, компенсировался хорошими новостями. 4 сентября дежуривший в Воронде в гнезде Данбар увидел остров Геральт, хорошо знакомый китобоям крошечный утес в Чукотском море. Не связанный с газетой Беннета, остров был назван в 1849 году человеком, который первый увидел его и высадился на его берег, сэром Генри Келлитом, капитаном британского судна «Геральт». Остров «Геральт» был точно отмечен на приблизительных планах Делонга, но он знал, что за ним, милях в 50 к западу, в тумане лежит земля Врангеля, призрачный трансполярный континент Петермана. Именно он был фактической и символической целью Делонга, но капитан до сих пор не мог его разглядеть. На следующий день моряки все же увидели землю Врангеля. Или же им так показалось? «В первой половине дня, — писал Делонг, — мы несколько раз отчетливо различили землю к юго-востоку от острова Геральт. Сперва мне показалось, что это был ложный остров, не более чем мираж. Но затем я разглядел заснеженные горные вершины, пики которых были так хорошо очерчены, что не могли быть лишь миражом, и укрепился во мнении, что мы на самом деле видели землю Врангеля. Когда берег заметили еще несколько раз, экипаж больше не сомневался. Перед ними была земля Врангеля. Моряки обрадовались при мысли, что до земли, где можно будет перезимовать и начать исследование неизвестной территории, осталось совсем немного. Однако радость длилась недолго, поскольку теперь корабль сталкивался со все более крупными кусками льда, которые после столкновения медленно отплывали в сторону. Поднявшись в воронье гнездо, Делонг старался как можно точнее читать картину водяных вихрей и шел вперед, пробивая сквозь смыкающийся лед. «Борта исцарапаны и изрезаны», — писал он, «но эти шрамы получены в благородной битве со льдом». Плавание во льдах напоминало Делонгу о его гренландском вояже на Малой Джуняти. Ему часто приходилось снова и снова таранить лед, прежде чем судну удавалось пройти дальше. Обычно трещины паутины расходились во все стороны от носа корабля, после чего Жанетта, по словам Делонга, раздвигала льдины и протискивалась вперед. Пробиваясь по узким протокам, Делонг все больше и больше полагался на советы Данбара. Старик из Новой Англии видел то, чего не видели другие, и различал во льду непостижимые для остальных картины. Как сказал Мелвилл, он был заслуженным моряком и арктическим авторитетом с таким острым взглядом, который появляется только после 40 лет плавания по морям. Порой команде приходилось использовать паровой брашпиль и с помощью крюков и веревок цеплять Жанетту к льдинам и рывками двигать ее вперед. Паровой двигатель Жанетты ревел, работая на износ. В воздух вырывались клубы дыма и горячего пара. Паровой брашпиль скрежетал от натуги. Иногда, чтобы сэкономить уголь, Делонг спускал моряков и собак на лед, где они ценой титанических усилий пытались двинуть судно с места. В тяжелом влажном воздухе раздавалось натужное рычание людей и зверей, которые вели корабль по зазорам в ледяном покрове. Матросы закапывались в снег, натягивая веревки, а собаки изо всех сил тянули Жанетту вперед. Но возможности Делонга таяли на глазах. Лед встал со всех сторон от судна и перекрыл путь. Все трещины стремительно закрывались. «Мы проверили все полыньи в северном направлении», — писал Мелвилл, добавляя. «Лед отрезал нам и путь назад». Как только судно проходило по очередной трещине, Мелвилл оглядывался и замечал, что эта трещина затягивается снова, смыкаясь подобно огромному стальному капкану. Давление на корабль было ужасным. Во всех направлениях гремели взрывы, и острые осколки льдин силой сталкивались друг с другом, время от времени формируя торосы. Тут и там, сквозь трещины во льду, прорывались небольшие гейзеры волн. Гигантские льдины с жутким скрежетом налетали друг на друга и медленно рассыпались на части, покачиваясь на волнах. Делонг пытался найти путь к земле Врангеля, но все было тщетно. Лед сбивал его с пути и направлял на северо-восток, все дальше и дальше от его цели. Экипаж еще несколько раз увидел землю Врангеля. По прикидкам Делонга, это было плоскогорье с несколькими пиками. но она стремительно отдалялась. Эта земля, которая ровно 2 месяца назад мы отплыли из Сан-Франциско, надеясь исследовать ее грядущей зимой, сетовал Делонг. Но человек предполагает, а Бог располагает. Корпус Жанетты теперь содрогался пуще прежнего. Она расталкивала все более внушительные льды. Толщина ледового покрова во многих местах достигала 15 футов. Несколько раз нос судна высоко задирался, наползая на льдину, ненадолго замирал, а затем скатывался обратно в воду. И все же Жанетта не сдавалась, несмотря ни на что. Делонг доверился инженерам Мар-Айленда, которые существенно укрепили корпус судна, и пока их работа окупала себя. «Судно сильно трясло», — писал Данненхауэр, «но это не наносило ему никакого вреда. Корабль прекрасно справлялся с толчками». Воскресенье 7 сентября моряки почувствовали, как нарастает давление по правому борту, после чего огромная льдина вытолкнула Жанетту на лед. Из-за этого судно сильно накренилось. Другие льдины сомкнулись вокруг корабля. Под давлением балки Жанетты затрещали. Через несколько минут Жанетта оказалась в ловушке. Перегруженный паровой двигатель визжал, испуская клубы густого дыма. Но судно не могло сдвинуться ни на дюйм. Как выражались китобои Арктики, корабль затерло во льдах. Данненхауэр написал: «Мы загребли жар, спустили якоря и остались там. Продвинуться дальше мы не могли». Жанетта стояла под углом, из-за чего моряки не могли спокойно, не опасаясь падения, ходить по палубе, нормально сидеть и лежать на своих койках. Лед становился все тверже, с громкими хлопками испуская пузыри воздуха, разрушая собственные полости и карманы. Постепенно лед превращался в цемент. Осмотревшись, Делонг задумался, что сделал не так. Данные водного термометра не давали никаких намеков на теплое течение, направленное на север. Куда же подевалась Курасио? Если термометрические врата и существовали, они явно были не здесь. Открытое полярное море казалось дальше, чем когда-либо. «Лед простирается до горизонта», — написал Делонг. «При взгляде на него кажется не только, что никогда не таял и не превращался в воду, но и что он никогда не растает. Чтобы освободить нас из плена, нужно как минимум землетрясение». Конечно, он с самого начала знал, что Жанетта в какой-то момент окажется затертой во льдах, но не предполагал, что это случится так рано и на столь южной широте. До наступления зимы он надеялся достичь 80-й параллели, но теперь они застряли во льдах на 72-й. Это было даже неловко. Делонг планировал сойти на берег земли Врангеля и найти там защищенную бухту, в которой сможет поставить Жанетту на якоре, вдали от опасного давления пакового льда.